Любовные чары и зачем они нам нужны? Кто не мечтал о волшебстве, которое свяжет нас вечными узами с любимым? Как страдает наша гордость, как бесит собственная беспомощность. Как невыносимо ждать звонка, письма, поцелуя, признания, а его, черт побери, все нет. И ведьмовство-то люди изобрели от этой беспомощности, от мучительного бессилия, от невозможности вмешаться в собственную судьбу. Ах, вот бы куколка в любви помогла, вот бы свечка любимого вернула, вот бы ворожба опутала его накрепко, сковала сердца неразрывной цепью. Ах, как нужно заклинание, чтобы отвадить его от разлучницы, чтоб иссох и исчах от любви ко мне и только ко мне, чтоб стоял дни и ночи на коленях, чтобы жизнь ему без меня была не мила. А уж я тогда волю натешусь, измучаю, неверностью ему сердце изведу. Так вот и рождается, укрепляется, увековечивается вера в любовные чары. Нужда в чуде превращает женщину в ведьму. И заклинание твердит она от собственной беспомощности. Дорогие читатели, увы, я не знаю того единственного, самого надежного заклинания, чтоб любимый всегда был рядом. Если б знала, непременно бы с вами поделилась, при условии, что мы любим разных людей. Советуют всякое. Кто черные свечи, кто тминное семя и лимонный бальзам, кто розмарин и руту. Некоторые утверждают, что все же самое надежное средство — накрепко связанные меж собой любовные куколки. Будь наши мечты крепкими путами, навеки привязали бы к себе любимых. Но, увы, одна надежда — на ведьму и ее колдовское ремесло. Любовная магия. Одну свечу, чтоб начертать твой лик, или твое подобие восковое с такими же глазами цвета неба, осеннего, незрячего, и с телом таким же милым, дивным и желанным, сокрытым под неяркую одеждой, или траву, волшебную траву, чтобы она в устах слегка горчила, твои к моим, притягивая губы. Быть может, яд, чтоб я сама пила, но и тебе, как будто ненароком, дала бокал за трапезой угрюмой, или хотя б ногтей твоих обрезки и волосы, запеченные в тесто. Я сделала б напиток приворотный. Поверь, твоя сумела бы невеста не хуже ведьмы зелье приготовить, чтоб слить на миг две плоти воедино. Мышей летучих я бы в свой котел бросала, как младенцев христианских, лягушек толстобрюхих, как монахов, чтобы тебя к себе приворожить. Войти в тебя хочу я лихорадкой, проникнуть в плоть твою, как малярия, лучу подобно пронизать зрачки, как дух святой, стигматами отметить прекрасные ладони страстотерпца. Любовь моя, с конца, а не с начала, когда бы то могло тебя приблизить, я имя бы твое произносила. Но в простоте твержу тебе, любовь, все жду тебя, а ты не снизошел ко мне, печальный, как я не просила.